Глава 36. Ярослав. «Почему мы развелись? Причина такая же, как у тебя», — отвечаю я Анюте. «Измена?» «Да». «Ты?» «Не я. Жена нашла другого». Отвечаю совершенно спокойно. В груди ничего не давит. Совсем. Уже давно. «Ух», — восклицает Анюта. В ее голосе звучит искреннее сочувствие. Она некоторое время молчит, лишь сосредоточенно пыхтит в трубку. Я догадываюсь, что она подбирает слова, боится как-то задеть меня. «Все в прошлом», — говорю я. «Давно отболела». «Давно?» «Мы развелись 2 года назад, и я чувствую, что пора поделиться своей историей. Все это было для меня полной неожиданностью, так же, как и для тебя. Я жил в розовых очках и не видел того, что происходило перед самым носом». «Понимаю». «Мы слишком быстро поженились», — продолжаю я, «просто потому, что она забеременела. Совсем не знали друг друга». «У нас было так же», — выдыхает Анюта. «Сначала было сложно. Она вообще не хотела. Даже заговаривала об аборте. По сути, это я ее убедила оставить ребенка. Но потом у нее, конечно, включился материнский инстинкт». «Конечно». «Беременность была тяжелой, токсикоз, угроза. Она нервничала, капризничала. Я все понимал и терпел, работал как вол, но денег всегда не хватало». «Не в деньгах счастье», — произносит Анюта. «Мне кажется, у нас с Колей был лучший период, когда совсем не было денег». «Ну, моя жена очень хотела благополучной жизни, и я старался. Через какое-то время у меня начало получаться. Дениска подрастал, бизнес пошел в гору, и между нами вроде все наладилось». Была обычная, ровная, спокойная семейная жизнь. Ну, мне так казалось. И мне казалось точно так же, делится Анюта. А это было затишье перед бурей. Да. Однажды она мне сказала: «Прости, я тебя не люблю». И, наверное, никогда не любила. Это было как внезапно ножевой в спину. Ох, выдыхает Анюта. Позже я узнал, что у нее уже 2 месяца был любовник. Мужик на 15 лет старше, богатый и статусный. «Это подло, предавать за спиной, даже если не любишь». «Это почти убило меня. Во всяком случае, мою самооценку, веру в себя. Она выбрала другого. Мне казалось, что я самое последнее чмо». «Неужели ты винил себя?» «И такое было. Может, я не уделял ей внимания, весь ушел в бизнес, не был хорошим мужем и отцом». «Ну, все может быть», — соглашается Анюта. «Но это не оправдывает предательство». «Знаешь, она потом извинялась. Но я не мог простить. Какое-то время, пока не понял, что обида и ненависть разрушают меня самого. К счастью, все это дерьмо в прошлом. В настоящем у меня турбодизель. Дениска, который вихрем носится вокруг меня по детской площадке и уже, наверное, в сотый раз скатывается с горки. Уже попробовал на спине, на животе, на боку. Теперь катается вниз головой. А это кажется...» «Стой!» — ору я. Телефон летит на землю, и я лечу к сыну. И как в замедленной съемке успеваю подхватить его за наносекунду до падения. «Ты что творишь?» «Я ныряю», — объясняет он. «А тебе не кажется, что для этого нужна вода?» «Ма, точно», — он трёт глаза. «Пап, я устал». «Домой?» «Домой». Я поднимаю телефон, завершаю разговор с Анютой, и мы с сыном шагаем в сторону подъезда. По дороге я объясняю ему опасность прыжков вниз головой. Да он и сам знает, взрослый уже. Просто разбесился и забыл о законе притяжения. Когда мы заходим домой, звонит Ульяна. Я уверяю ее, что все в порядке. «Почему он еще не спит?» «Сейчас уложу. Завтра привезешь его. Ему на подготовишку надо». «Ты же болеешь». «Мама приедет и...» Она замолкает. «Что?» «Нам надо поговорить». «Поговорим. Завтра». «Может, сходим куда-нибудь?» «В смысле?» «Ну, в ресторане посидим или еще где». «Это что еще такое? В ресторан с ней?» «Ну нет». «Я завезу Дениса, и мы обсудим все, что ты хочешь обсудить», — холодно отвечаю я. «У меня будет 2 минуты». Я не знаю, что она затеяла. Но недавно произошли перемены, о которых я не успела рассказать Анюте. Моя бывшая жена рассталась со своим 2-м мужем. Я не знаю, в чем там дело, и не хочу знать. Она на 3 недели укатила к подруге на море, сначала даже не брала трубку, и я все это время не видел сына. И, видимо, Ульяна приходила в себя, а теперь хочет куда-то со мной сходить. Нет, у меня нет ни малейшего желания начинать эти игры. Умотанный Денис вырубается почти мгновенно, и я перезваниваю Анюте. «Ты был на моем месте», — произносит она в продолжении нашего разговора. «Понимаешь, через что я сейчас прохожу?» «Типа того. Ты поэтому мне помогаешь?» «Да блин, нет, Анюта, не поэтому. Я столько всего хочу ей сказать, но не по телефону, а глядя в глаза». «Анют, я приглашаю тебя на свидание. Завтра после работы. А вот с кем я хочу пойти в ресторан». «Ну, я поздно закончу». «Я подожду столько, сколько нужно. Согласна?» «Да».